Хрупкий, плотный, межсубъектный клубок. Выше я писал о подготовленной интеллигибельности мира. Но вот в чем дело. Мир — это все. Это хрупкий, плотный, межсубъектный клубок. Простой пример. Я смотрю на помидор, я вижу его лицевую сторону, но ощущаю наличие сторон, которые мне не видны. Они вне поля зрения, и поэтому в этом смысле они отсутствуют, но для меня они присутствуют даже в этом случае. У меня есть отчетливые визуальные ощущения их присутствия. Это потому, что они существуют для меня, у меня есть к ним доступ. Более того, у меня есть к ним доступ сейчас, даже когда они явно находятся вне поля зрения. Я понимаю, например, что простым движением головы или глаз то, что сейчас скрыто, может оказаться на виду. Итак, моя визуальная способность заключается в том, что я имею основанный на навыках визуальный доступ к большему, чем то, что мне видно прямо сейчас. Это отношение поддерживается тем, что я могу делать, моими сенсомоторными навыками, моим имплицитным пониманием того, что я модулирую свое сенсорное отношение к сущему с помощью движений, но также и другими формами концептуального и практического понимания, например, знанием того, что это такое, для чего это нужно, как с этим эффективно обращаться и, наконец, моим интересом или вниманием, например, к помидорам. Но еще многое можно сказать о разновидностях присутствия помидора. Начнем. То, что вижу я, могут видеть и другие. Их отношения с томатом также частичны, динамичны и введены в действие. Таким образом, помидор — эта вещь, является объектом нашего общего мира. Его реальный смысл разрабатывается и, возможно, по-разному каждым из нас или всеми нами сразу. Помидор, как бы прост он ни был, является таким образом грандиозной сценой. Он подразумевает поле возможностей, сокрытий, раскрытий. Увидеть помидор, получить доступ к этой вещи, значит действовать сознательно в свете множества способов получить к нему доступ с моей стороны здесь и сейчас, но также и раньше, и позже, и с вашей стороны, и сейчас, и тогда, и в будущем. Я могу иметь доступ к помидору только потому, что мы, будучи различными, можем с ним встретиться. Простой, прямолинейный, псевдоатомарный характер моего эпизода предполагает все другие переживания, возможности и способы установления контакта. Таким образом, плотная ткань нашего видимого мира включает или подразумевает эти способности и благоприятные условия нашего участия. Точно так же подразумевается, что эти условия, навыки, способности, мотивации сами по себе условны и уязвимы. Ходьба подразумевает возможность споткнуться, а изучение помидоров — множество различных способов, которыми мы можем не справиться с этой задачей. В целом мир расширяется по мере того, как мы учимся. Мы расширяем наш охват, нашу схему тела, благодаря приобретению новых навыков, новых техник или технологий, новых инструментов, а также новых языков, и нет причин, по которым мы не можем их потерять. Люди стареют, они теряют остроту ума. То, что раньше они могли делать, не задумываясь, становится проблемой. Даже слова, которые всегда были под рукой, были готовы к употреблению, теперь могут ускользать от человека и оставлять его в тишине. Таким образом, горизонты открываются и закрываются, расширяются и сужаются. Но это происходит и на более концептуальных уровнях. Вы узнаете что-то об истории, архитектуре, о музыке или о людях. И вот вы способны понимать, узнавать, слышать или сопереживать так, как не могли раньше. Ботаник может увидеть то, что не могу увидеть я. Шахматист может распознать на шахматной доске позиции, которые я распознать не могу. Но я могу стать ботаником или шахматистом. Я могу открыть новые горизонты. Не будем забывать, что это не только горизонты знания и понимания, но и горизонты внимания и интереса, любопытства и возбуждения. Значимость возрастает и ослабевает. Вы тоже видны для меня в моем горизонте. Он тоже, и она, и они, и люди, которые очень далеки от меня. Они все в него вмещаются. Для меня они там имеют, как и я, динамический доступ к хрупкому, плотному, динамическому клубку сущего. Я вижу, что та сторона помидора, которая скрыта от меня, открыта для вас. Она присутствует для вас. Или же иначе, ее возможное присутствие для вас является частью того, что скрыто от меня. Таким образом, мое видение — Это чувствительность к тому, что вы видите, или к тому, что вы не можете видеть сейчас, или к тому, что вы не можете видеть вообще. Скрытые части помидора присутствуют для меня не только визуально, но и как особенности ландшафта, открытые множественностью способностей, ограничений, знаний и историй. То, что предстает передо мной, имеет скрытые стороны и множество значений, и в нем самом кроется возможность раскрыть эти скрытые части. Но оно несет в себе и значения, которые всегда будут иметь для других, в том числе и для людей, которые имеют доступ к большему, меньшему или иному количеству вещей, чем я, из-за отличия их тела и происхождения, способностей, неспособностей и историй. Все сущее в действительности окружено спектром всего, что возможно не только для меня, но и для всех и каждого из всех когда-либо живших разумных существ. И все это приводится в движение динамизмом нашего собственного размышления. Позвольте мне объяснить. Нам легко думать, что существуют или существовали наивные или невинные культуры, не тронутые, так сказать, знанием того, что они произвольны, что есть люди, они могут появиться, которые делают вещи иначе, и которые могут даже счесть то, как эти вещи делаются в нашей культуре, отвратительным. Продолжая в том же духе, мы представляем, что столкновение культур таким образом становится моментом величайшей экзистенциальной важности. Задумайтесь над тем, что так полно представлено в фильме Терренса Малика «Новый мир». Отдельные, ничего не ожидавшие люди впервые видят нечто невообразимое. Как мы знаем, это появляющиеся на горизонте корабли, которые подплывают к берегу, чтобы высадить на него людей совершенно другой природы. Как только появляется живая реальность множественности, вы уже не можете вернуть невинность и наивность, присущие вам до этого открытия. Но что, если эта мнимая наивность сама по себе является фантазией? В этой книге я бросаю вызов иллюзии человеческой организованной деятельности и привычки первого порядка. Просто видение, просто говорение, спонтанного танца, как чему-то, не обремененному знаниями, тревогами, догадками или сомнениями. Что если человеческому сознанию, по самой его природе, свойственен плюрализм, встроенный, так сказать, в саму его структуру? А эта структура, в конечном счете, является структурой хрупких, перекрывающихся, пересекающихся, постоянно меняющихся горизонтов. Почти все националистические движения или религиозные ортодоксии последние 200 лет были следствием не самообожания и самодовольства, но реакции на непризнаваемое осознание отсутствия собственной особости. Мы придумываем свое прошлое, свою историю и свое единство только тогда, когда все это в какой-то мере уже ушло в прошлое или, по крайней мере, находится под угрозой. Вопрос о наивности становится теперь одной из центральных наших тем. Факт нашей переплетенности равносилен идее, что в действительности человек не может быть наивным. Быть носителем языка, как я уже утверждал, значит быть чувствительным к тому, как язык ставит проблемы и, следовательно, к необходимости иметь средства для решения этих проблем и ведения переговоров. Быть способным видеть значит быть чувствительным ко всем способам, которыми зрение создает проблемы. Вам нужно двигаться и перемещаться, вглядываться и щуриться, и на самом деле работать, чтобы получить доступ к сущему. И то, что мы видим, и то, что мы, как мы полагаем, делаем, когда мы видим, все это формируется живописностью, поэтому наша визуальная жизнь требует чувствительности к более широкой, связанной в конечном счете с искусством, культуре изображения. Танец, каким бы он ни был свободным и идущим из глубины души, также формируется под влиянием танцевального искусства, то есть танца с большой буквы, как мы видели в главе 3. Поэтому каждый танцор делает что-то, что всегда одновременно является искусством и не является им. То же самое можно сказать о рассказывании историй. Рассказ — это одновременно и когнитивная технология, и привычный способ отслеживания, организации событий и придания им смысла. Но повествование может быть также способом освобождения себя от повествования, то есть от привычек мыслить и говорить, способов, которыми мы оказываемся организованными, от которых зависит обычное повествование первого порядка. Благодаря определяющему нас переплетению оказывается, что любая история всегда является одновременно, по крайней мере потенциально, искусством и технологией, организующим инструментом, и странным инструментом разрушения организации. Итог этих рассуждений – мы не наивны, мы никогда не были наивными, наивность несовместима с самой формой нашей психической жизни. Ни один опыт не является настолько простым, чтобы в нем не было скрытых аспектов и предполагаемых смыслов, чья скрытость или просто предположительность относятся к полному явленному характеру опыта. Я описал это в книге «Действие восприятия», одним из самых важных вкладов которой, во всяком случае для меня, была идея, что присутствие, как я там выразился, виртуально. Ни одно качество, утверждал я, не является настолько простым, что его можно охватить сразу одним взглядом. Качество — это возможность. Посмотреть здесь, теперь там, быть втянутым в то, что остается ландшафтом возможностей, подобно фракталу. Как у вещей есть скрытые части, так и цвета, какими бы они ни были, являются структурами присутствия и отсутствия, так что знать цвет — значит знать, что он сейчас от вас скрывает. Вот почему я отвергаю концепцию кваля в отношении опыта. Именно к признанию того, что миры имеют в этом смысле массивные стили, приходит Гегель, когда признает модальную сложность даже самого простого опыта. Например, это красный, ибо если это красный, то не какой-то другой цвет, он не может быть и тем, и другим одновременно. Но он мог быть таким не всегда, или же он всегда был таким, или же был таким при разных условиях и в разное время. Атомарный факт — это вовсе не атом, а пузырь в бурлящем потоке импликаций и значений.